Он, несмотря на отменную реакцию, буквально врезался головой в сооружение из блока и псевдоступеньки. Ни одна экспертиза не определит, что этот парень умер вследствие какого-то насильственного воздействия. Было темно, оступился, неудачно упал, несчастный случай. Я сделал расчет. Без моего сооружения вероятность смертельного удара при таком падении составляла не более 60-70%. Вот почему мне и понадобилось нарастить ступеньки. Мое сооружение резко качнуло маятник в сторону смерти. Все произошло в течение минуты. Удивительный был человек. И Гошу хотел обойти молча, и когда падал, не издал ни звука. Я прислушался. Было тихо. Теперь надо действовать быстро. Надев драные сандалеты, до этого был босиком, я вскочил и, осветив место происшествия фонариком, занялся уничтожением улик. Очень хорошо, что этот тип умер сразу. Иначе мне пришлось бы добивать его, а я не знаю, смог ли бы это сделать или нет. Очень трудно прикончить беззащитного человека, который тебе не угрожает. Я вытащил из-за пазухи большой пластиковый мешок и, аккуратно приподняв голову трупа, извлек из-под нее сооружение, которое, к моему удивлению, оказалось совершенно чистым. Удар пришелся на переносицу, и кровь, хлынувшая из носа, обильно залила пятачок площадки, но не попала на то, что находилось выше. Согласно плану, я упаковал псевдоступеньку в пакет, а блок пихнул в подвал. Извлечь оттуда невнятно ругающегося с просонок Гошу и водрузить его на обычное место возле подъезда было делом простым и недолгим. В это время я нервно прислушивался, готовый при малейшем намеке на внезапное появление свидетелей, сломя голову, броситься через декоративные кусты в направлении автострады. Никакого шума, тихо. Железная дверь надежно блокировала вход в секцию. Если кто-то будет выходить оттуда, ему придется несколько секунд возиться с замком, и я услышу скрежет. По моим расчетам, этого времени мне хватало, чтобы скрыться. Я учитывал и то, что человек, наткнувшись в темноте на мертвое тело, напугается, растеряется. В любом случае, для меня это дополнительное время. Я окажусь уже довольно далеко от этого дома. Еще раз осветив фонариком место происшествия, я взял руку клиента и несколько секунд сжимал запястье, стараясь обнаружить пульс. Дыхание не было слышно. Но вдруг он еще жив? Может, сердце еще бьется? Нет, пульса тоже не было. Пройдя пару кварталов, я вышел к небольшому пустырю с мусорными бачками. Оглядевшись, сорвал с себя лохмотья, которые незадолго до акции подбирал, стараясь, чтобы они точно повторяли Гошину одежду, и сунул их в мусорку. Теперь я остался в тенниске и трико. О совершенном акте напоминали лишь рваные сандалии, которые я сожгу дома. Не топать же через весь город босым. Тут же под бачком я нащупал заранее приготовленный металлический пруток, которым быстро разбил гипсовую псевдоступеньку и разбросал кусочки по нескольким бачкам. Покинув пустырь, я прошел еще пару кварталов, после чего снял медицинские одноразовые перчатки и сунул их в оконце подвала близлежащего пятиэтажного дома. Они выполнили свою функцию. Если кому-то вдруг взбредет в голову снять отпечатки пальцев с Гошиного посоха, найдут только многочисленные отпечатки хозяина, и если повезет, какую-нибудь микронитку от штанов погибшего. Об этом я размышлял, когда голосовал на обочине автострады, и вдруг тихо рассмеялся. Придурок! Сколько мер предосторожности! Перестраховался на нескольких этапах, как будто расследование будут проводить немедленно и займется этим непременно спецбригада из ФСБ. Вот так. Хотя, если признаться, я бы лучше предпочел иметь дело с ФСБ, чем с теми, кто завтра начнет выяснять причину смерти своего отмывалы. Минут через пять меня подобрал таксист, который, с сомнением оглядев мой подозрительный прикид, все же согласился отвезти меня в северный поселок за 10 баксов. А еще через 20 минут я жег сандалеты в камине, расположившись в кабинете моего покойного отца. Глядя на огонь, пил коньяк и еще раз прокручивал в голове всю акцию, теперь уже свершившуюся. Сколько дней я был в напряжении, следил, готовился, и вот теперь все позади. Вместе с теплом, которое распространялось по всему телу, пришло успокоение, а также уверенность, что я все сделал правильно, и опасаться совершенно нечего.